Глава 1075. Все скажу», — заверещал офицер. «Только вытащи эту штуковину из меня». За спиной Хаджара кто-то хмыкнул, что удивительно, не Том, а Рекка. «Так на моей памяти только девственницы говорили», — прошептала она, когда их силой брали. Хаджар не очень понимал, откуда в памяти, рожденной в квартале аристократов, могли появиться такие эпизоды, но, по большому счету, ему было все равно. «Зачем вам столько смертных?» — спросил Хаджар. «Не знаю», — и Хаджар опять опустил меч в рану, и офицер снова истошно завопил. На этот раз Хаджар позволил синему клинку чуть дольше пожирать энергетическое тело поверженного. «На алтарь!» — взревел тот с такой силой, что снег вокруг разошелся высокими волнами. «Что за алтарь?» — Хаджар вытащил лезвие. Клинок явно был этим недоволен. В последнее время он почти ничего не ел, так что теперь буквально дышал голодом и жаждой пожрать чей-нибудь дух. Анализ объекта. Объект проанализирован. Клинок синего ветра. Ступень эволюции. Божественный артефакт. Для перехода на следующую эволюционную ступень необходимо поглотить объектов ступени эволюции повелитель 123690. Всего ничего. 120 тысяч повелителей, и меч Хаджара снова эволюционирует. Вот только что-то подсказывало, что для этого Хаджару понадобилось бы вырезать всех повелителей во всех семи империях. А может, и этого было бы мало. «Алтарь!» — с придыханием повторил офицер. Хаджар, выругавшись, в третий раз погрузил меч в рану. «В лесу! К югу! 8 миль! Там алтарь и ведьма! Ей нужны смертные!» «Для чего?» «Не знаю!» Хаджар погрузил меч чуть глубже, позволяя хищным жгутам впиться в самую сердцевину, в ядро энергетической структуры офицера. Тот забился в агонии, стуча изрезанными окровавленными руками по снегу. Его глазные яблоки бешено вращались в глазницах, а рот открылся так широко, что треснули щеки. Крик, который он издал, мог бы напугать демонов в бездне. «Не знаю!» — завопил он. Хаджар прислушался к ощущениям. На этот раз офицер не врал. После этого Хаджар вытащил меч и одним ударом снес голову лежавшему. Та покатилась под откос, оставляя позади алый шлейф. Хаджар тем же движением, что и Том, отряхнул клинок. Оставляя на снегу алый полумесяц, он убрал его обратно в ножны. После осознания имени ветра и становления повелителем он поглощал энергию из реки мира быстрее, чем ее расходовала необходимость поддерживать меч в реальности. То же самое касалось и одежд, сшитых ему королевой Мэп. Ему больше не требовалось хранить их внутри своей души. Теперь они всегда были при нем. «Не знала, что в тебе это есть», — чуть удивленно протянула Рекка. «А нет», — Хаджар повернулся к чернокожей девушке. «Ты сможешь с этим разобраться?» Девушка обвела взглядом опушку. Ручьи крови, ошметки тел, легкие эманации в потоках реки мира. Да, земли, конечно, находились в отдалении от основного лагеря легиона. Но если уж ласканские рекрутеры зашли так далеко, то явно спохватятся, обнаружив пропажу. Миссия отряда заключалась в незаметном проникновении в столицу, а не в том, чтобы прорубить себе туда путь сквозь сотни ласканских адептов. «Справлюсь», — кивнула девушка. «Только дай мне четверть часа. Я смогу спрятать тела так, что их не найдут даже те, у кого нет имени». А нет, явно имела в виду безымянных. Что ж, Хаджар сомневался в том, что на поиски отправят кого-то столь высокого уровня, так что его вполне успокоили слова девушки. «А что будем делать с ними?» Пришедший в себя Том кивнул в сторону смертных. Отряд будто только сейчас вспомнил про загон, в котором жались друг к другу 10 000 простых людей. А сейчас они теснились даже сильнее, чем делали это несколько минут назад. Вид людей, которые без особого труда отправили к праотцам 50 сотен кажущихся небожителями легионеров, пугал их. Эти существа могли принадлежать только к одному миру, миру демонов. «Твоя работа», — ответил Хаджар, — «ты и решай». Крыло ворона посмотрел на Хаджара с явной укоризной, но тот лишь покачал головой. Разумеется, и Рекка, и фанатик проголосовали бы за то, чтобы отправить и этих несчастных на тот свет. Все же это были жители вражеской империи. Вот только Хаджар бы так не поступил. Даже если бы ему пришлось сразиться в полную силу с фанатиком Ордена и Герран, он бы отстоял жизни этих непричастных ни к войне, ни к текущему положению дел. Том поднялся на ноги и доковылял до загона. Он поднял меч над головой. Закричали мужчины, заплакали женщины, прижимая к себе рыдающих от страха детей. Он с силой опустил меч, и крики прервались. Тишина опустилась на опушку. И лишь спустя 2 удара сердца рассеченное бревно засов на загоне упало и открыло проход пленным. «Возвращайтесь домой!» — тихо, но так, чтобы его слышал каждый без исключения, тяжело произнес Том. «К вашим родным! Этой ночью вы встретили демонов, так и запомните!» Люди стояли, не двигаясь. Тогда Том высвободил часть ауры и взревел. «Убирайтесь, смертные, пока я не сожрал души ваших детей!» Люди закричали от ужаса и, сломя голову, бросились прочь из загона. Они падали, спотыкались, кубарем катились по снегу и испуганными птицами разлетались по лесу. Одной из последних выбегала мать с 2 детьми, мальчиком и девочкой. И так случилось, что девочка упала прямо на ноги Тому. Мать застыла. Бледная от ужаса, она мертвой хваткой сжимала ладонь своего сына. Том смотрел под ноги на плачущую девочку и не шевелился. Вдруг к нему подошел тот самый мальчик, которого держала мать. Хаджар видел много чудес в своей жизни и, возможно, увидит еще больше. Но то, что предстало его взору в данный момент, еще долго будет являться ему в часы отчаяния. Мальчик обнял Тома за пояс. «Спасибо, достопочтенный демон», — произнес он. Затем помог сестре подняться и пошел к ошеломленной матери. «Эй, мелюзга!» — окликнул его Том. Тот остановился и, все так же сжимая ладонь сестры, повернулся. Малыш лет 6 от роду прятал за спину свою явно старшую сестру. Стоял прямо, смотрел на Тома с леденящим душу ужасом, но не прятал взгляда. «Где твой папаша?» «Мой отец пытался спасти нас с мамой», — ответил мальчик. «Люди в железной одежде убили его». На поляне повисла тишина. Что это за война такая, где жители одной империи убивают друг друга? Сердце Хаджара кольнуло. Странно, раньше он такого не испытывал. Это было какое-то новое для него чувство. Том спокойным размеренным шагом подошел к мальчику. Сначала он коснулся пальцами своего лба, а затем перенес часть собственной воли к лбу мальчишки. И вряд ли, кроме крыла и Хаджара, это кто-то заметил. После этого он взмахнул рукой. На ладони Тома лежал старый, местами потрескавшийся, но все еще справный деревянный тренировочный клинок. Такой, чтобы как раз подходил под ладонь 6-летнего мальчика. Хаджар увидел, что у самой гарды красовался герб хищных клинков. «Тогда теперь ты защищай мать и сестру. Том сел на корточки и протянул меч мальчику. Тот, не колеблясь, схватил подарок, после чего они вместе с сестрой добежали до матери и уже втроем скрылись в лесу. Том выпрямился, проводил троицу взглядом, а потом отвернулся от отряда и так постоял немного, за это время сбив пробку с горлянки и осушив ее в 4 больших глотка. После этого он уселся на снег и закрыл глаза. И вряд ли в ближайшее время его можно было дозваться. «Ну и какие наши действия, варвар?» Наконец к Рекке вернулось ее привычное расположение духа. «Надо было держать свою шавку на коротком поводке. А теперь вся миссия под угрозой. Ты хоть представляешь, что сделает император?» «Успокойся, Рекка», — перебил Хаджар. «Странно, он уже почти привык к этой фразе. У меня есть план».